Мы пойдем с вами в Слово. Кто из вас хочет Слово? А вы точно хотите? Я вам сразу скажу, церковь, вам очень часто кажется, что помазание льется, вот вы приходите, и оно льется. Родные мои, я вам скажу один интересный момент, что помазание льется там, где только есть жажда. Вы слышите меня? Я этот урок настолько выучил, и я, понимаете, помазание Божье, оно давным-давно на всех. Я хочу, чтобы вы поняли этот один маленький секрет перед тем, как я начну. Помазание зависит от вас. Какой уровень слова будет высвобождаться, зависит только от вас. Иисус Христос, самая мощная личность, ходившая по планете Земля. Аминь. Он пришел в свой город и не мог сделать ничего. Объясните мне, почему? Было что-то, что не давало ему высвободиться. Аминь. Поэтому мы с вами должны понять. Работай там, где жажда. Там высвобождается помазание. Поэтому, когда ты приходишь к людям, которые не хотят тебя слышать, Иисус сказал: «Отруси прах свой и следуй к другой двери». Почему? Да потому, что не высвободится слава Божья в этом доме. Вы слышите меня, церковь? И вот поэтому я хочу поблагодарить Господа за вас, что вы из меня вытягиваете эти темы. Аллилуйя! Amen. И мы с вами пойдем в Слово. Тема, о которой сегодня хотел поговорить, называется «Сердце чемпиона». Или «Не жди, пока тебя признают». Вы немножко попозже поймете, о чем будет идти речь. Тема называется «Сердце чемпиона» или «Не жди, пока тебя признают». Массы, множество тысяч христиан сидят с потенциалом, сидят с огнем внутри, сидят с чем-то огромным внутри себя, всю свою жизнь, ждя какой-то момент, дожидаясь какую-то открытую дверь, и уходят из жизни, ничего не совершивши. Сколько я вижу людей, родные мои, вы должны научиться работать не с открытыми дверьми, а с закрытыми дверьми. Вы должны научиться переступать моменты в своей жизни и не ждать, пока вас признают. Родные мои, когда мы посмотрим с вами на жизнь Иисуса Христа, Он не дождался, пока Его признают, так и ушел на небо, непризнанный, только маленькой горсткой людей признан Он был. Аминь, церковь. Так я не понял, что значит Иисус Христос не состоялся? О нет, родные мои, Он состоялся. Но Его успех не зависел от людей вокруг. Амин. Как часто мы думаем, что все вокруг нас зависит от людей, от их признания и от их оваций и аплодисментов. Вот если меня признают, я выйду признанный. Сегодня мы с вами поговорим о признанных людях и непризнанных людях. Сегодня мы с вами поговорим, очень интересный момент будет в теме, где просто увидите, насколько люди побеждали себя и выходили вперед. Мы сегодня поговорим с вами о сердце чемпиона. Родные мои, вы знаете, что у чемпиона должно быть сердце? Они не могут состояться только по одной причине. Одна причина, огромная причина существует. Люди ждут, пока их признает общество. Сколько я разговариваю с людьми, иногда люди подходят ко мне и говорят: вот если бы я только проповедовал, как вот ты, пастор. Вот если бы я только вот как бы вел себя, как ты вот. Да не дай Бог ты будешь проповедовать, как я проповедую, и вести себя так, как я. Это будет страшно вообще. В один момент приходишь, кто это? Но. Секрет в том, чтобы именно быть собой. Они ждут признания. Они ждут, пока их признают все. Или, по крайней мере, большинство. Amen. Но вы знаете, когда я начал изучать историю Божьих генералов, историю больших пророков, историю царей, которые начинали в Библии, большинство из них в самом начале никогда не были признаны. И даже наоборот, родные мои, они были посмешищем, когда они начинали свое служение. В основном все говорили: ничего у тебя не получится. Что ты из себя строишь? На что ты хочешь быть похожим? Вы знаете, когда я начал изучать, я буквально сидел на компьютере и просто смотрел биографию некоторых очень мощных лидеров в христианском движении. И я заметил, что основная часть из них были признаны только после их смерти. Вы знаете вообще это? Только после их смерти, родные мои. Самые мощные изобретатели этого мира, их считали шизофрениками. Вы вообще знаете об этом? Люди, которые изобретали вещи, которые не вмещались в разум того времени. Их считали шизофрениками, и им дали диагноз шизофрения. Он не может быть, этот человек не может быть понят другим нормальным человеком. Потому что то, что он говорит, никому не понятно. Но эти люди были абсолютно на другом уровне. Дух Божий, мы думаем: о, изобретатели, родные мои, изобретатели от Бога. Бог вкладывает в сердце. Мы с вами, знаете, настолько иногда лимитированы в нашем понятии, что мы думаем, что Божье движение и служение заканчивается так. Или я и в музыкальной команде, или я пастор, или я в детском служении, или я лидер домашней группы. И все, и ты обрубился. И мы с вами думаем, что это все Божье служение. Но. Великие ученые, доктора этого мира, они были призваны Богом, чтобы сделать революцию, может быть, в медицине. Amen. Чтобы мы с вами могли пользоваться чем-то. И я читал статью одного доктора. Он говорит, он вообще не был верующий. Когда они думали над тем, что вот просвечивает что-то, я не помню, какая-то машинка, их много есть. Он говорит: мне приснилось, когда я встал утром. Он говорит: я все записал на бумагу, все записал. Я не знал, откуда оно идет. От Бога оно идет, родные мои. Мы с вами должны понять и не заостряться, что если я не впрыгнул в прославление, значит, я не состоялся. Родные мои, у Бога настолько огромный, расширенный диапазон работы, что нам нужно выйти из религии, чтобы понять, что Бог делает. Боже мой. Именно он. Окей, Ашер. Ну все, все позиции разобрали, все, Ашером буду. А внутри тебя потенциал. А внутри тебя что-то огромное кроется. И когда я смотрел, я удивлялся, что во время этих людей, революционеров, изобретателей, писателей и музыкантов, они говорили, знаете, что на музыкантов, которые делали скрипки, вы знаете, что на Страдивари говорили, что он одержимый человек, и от него, с ним даже ничего общего не хотели иметь. Они говорили, что этот человек полностью повязан в оккультизме. И некоторые по сей день это думают. Я не знаю. Я знаю, что инструменты, которые он делал, он влагал в них всю свою жизнь, весь смысл своей жизни. Амен. Те, которые начинали играть на этих инструментах, они настолько влюблялись в работу этих людей, не потому, что это одержимый, а потому, что он всю душу свою отдал в этот инструмент. Вот как мы должны научиться жить, церковь. Успешным может быть только то, в чем твоя душа, в чем сердце твое. Написано: где сердце ваше будет. Вернее, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Аминь. Где сокровище ваше? Сокровище – это то, что ты ценишь. Куда ты влагаешься, там и сердце твое. Мы с вами должны научиться, почему у нас, у русских, все в основном на тяп-ляп. Все на тяп-ляп. Я в шоке, насколько у нас все на тяп-ляп. Куда не зайдешь, у него все в процессе и в прогрессе. недоделанный драйвей, недокрашенная стена, полувставленное окно, полудокрашенная машина, полуначатый бизнес. И все у нас так. И мы говорим, ну почему я не успешный, почему я не имею успеха? Да потому что тебе нужно, если ты взялся за что-то, вложи туда всю жизнь свою. Опять же, когда я выхожу на эту сцену, я не хочу дать вам полуфабрикат. Амен, церковь. Который вы где-то слышали, вам это все уже вот тут стоит. И быстрее бы он завел это все, я хочу есть. Ранимый. Так же само, как я сейчас стою, я в роли изобретателя, я изобретаю что-то своими словами и вкладываю в ваш дух. Вы слышите? Это мой талант. Ты должен найти свой талант. Что внутри тебя кроется? Для этого огромная потребность есть. Бог ждет всех вас. Бог ждет всех вас. А мы ждем, пока нас признают. Скажи мне, за что тебя признать? За что? Ты что-то сделал в своей жизни? Ты что-то достиг великое, за что тебя можно признать? О нет! Чтобы тебя признали, палка так с двух концов, церковь, тебе нужно начать что-то делать. А когда ты начинаешь что-то делать, первое приходит не признание. И наоборот еще тебе еще так, ты что о себе подумал вообще? А ну сиди! Иисус тоже начал, знаете, исцелять, работать. И там кучка родственничков появилась, знаете, на горизонте. Иисус, ты помнишь, ты мне табуретку делал? Нимы. Они говорили, написано, даже братья, даже семья, собственно, не верила в Иисуса Христа. Родными, это не помешало ему воду в вино превратить. Аминь. Это не помешало ему делать чудеса и менять жизни людей и быть самой непризнанной личностью своего времени. 3,5 года служения и все 3,5 года гонения. Ужасное состояние, в котором жил Иисус. Он постоянно то с одной толпы уходил, там его камнями, там со скалы хотели, там в синагоге хотели прямо прикончить. И понимаете, и Иисусу постоянно... Представляете, как проповедовать в то время тяжело было? Что ты не сказал бы? Кирпич летит. Постоянно тебе нужно, знаете, ну, держать себя в этом, знаете, в такой, в четкости. Если чуть-чуть вздремнул, все. Не спи! Аллилуйя. Хочешь ли ты сделать что-то огромное в своей жизни, церковь? Кто хочет, поднимите руку. Приготовьтесь стать номер один глупцами в глазах людей вокруг вас. О, родные мои, вам кажется, вы это обойдете? Никто это не обошел, и ты не исключение. Аминь? Поэтому, чтобы стать, достичь чего-то великого, нужно приготовить свою душу к искушениям. Аминь? Ты должен понять в своей жизни, что успех никогда не венчается. Вот вышел брат, вот что-то сказал, и оно всех накрыло. Вы знаете, что мои темы кроют всех по-разному. Одни говорят «воу», другие говорят «воу». Серьезно, у меня даже пару человек свидетельствовали, они говорили, мы хотели тебя убить. Реально? Хотели меня замочить? Серьезно? И они не шутили, они говорили, мы хотели тебя убить. Я не знаю. Мне вообще все равно. Они покаялись в этой церкви сейчас. Аллилуйя. Ну, там еще много убить хотят. Ну, ничего, они тоже здесь будут скоро. Аллилуйя. Родные мои, мы должны с вами вообще понять с самого начала. Вас признание не должно волновать вообще. Вы слышите меня? Вас признание кого-либо на этой земле не должно волновать. Вас должен волновать только достигнутый результат. Аминь, церковь. Вот только так мы можем взвешивать свое служение. Есть результат – двигайся. Нет результата – меняйся. Не надо смотреть, о, меня признали, о, это значит, знаете, категория, по которой, если меня признали, это значит, я состоялся. Сколько сейчас в мире признанных, но не состоявшихся? Ты смотришь на него, сидят толпы, слушают мужика, который не может два слова вместе связать. И он называется епископ. Что это, церковь? Объясните мне, какого уровня должен быть гипноз, чтобы 2000 сидели и слушали, и еще самая хохма, возвращались на следующее собрание. Продолжение слушать. Если эти вещи не взрывают твой дух, не меняют твою жизнь, не меняют все вокруг, беги оттуда, ты слышишь меня? Не трать свое время, которого у тебя нету. Имя? Аллилуйя. Мне сегодня хорошо. Самое интересное, родные мои, когда я углублялся в историю, сидел на интернете часами и просто читал историю этих людей, их возлюбили после их смерти именно за то, за что их ненавидели во время их жизни. Вы слышите меня, церковь? Их именно за это и возлюбили, и поэтому, может быть, ты сидишь и думаешь, никто меня не признает. Вот этот талант, который в меня, он невостребованный. Начни делать. Что внутри тебя? Мы сегодня говорим о сердце чемпиона. Мы немножко попозже коснемся. Что внутри тебя? Что движет тобой? Если тобою движет признание, то в то время, когда тебя не признают, твое служение накрылось. Имя? Ты не должен быть ведом признанием людей. Ты должен быть ведом только результатом достигнутой жизни. Написано, по плодам их узнаете их, не по признанию, не по овациям, не по аплодисментам, по плодам их. Можно ли тебя взвесить? Может ли кто-нибудь встать перед Христом и сказать, если бы не он или не она, меня бы здесь не было? Многие из вас могут это сказать, но некоторые нет. Что внутри тебя? Может быть, ты когда-то думал, что моя мечта не сходится с церковным каким-то пониманием. Родные мои, мы давным-давно уже в этой церкви с этого понимания ушли. Что в твоей внутренности? Что влечет тебя? Конечно, в Боге. Если ты без Бога, тебя разное влечь будет. Куда-нибудь. Я говорю, когда ты в Боге. Так какой выход, родные мои, когда, какой вывод можно сделать из этой ситуации за то, что этих изобретателей, революционеров своего времени, людей, их ненавидели в своей жизни, практически всю их жизнь, и только после их смерти, через прошедшие 100 лет, выросло поколение, которое открыло книгу и говорят, так это ж гений был! Так это ж был человек, которому вы даже не способны равняться. Вас 100 не сравнится с ним одним. Они читали эти труды, они говорили, вау! Они в шоке были, насколько он опережал свое поколение, церковь. Только по одной причине, потому что этот человек не боялся быть признанным еретиком в свое время, когда он что-то изобретал, делал, писал, или пел, или играл. Он не был признан. Но потом, родные мои, я знаю, что происходило у этих людей в голове, потому что примерно те же вещи я понимать начинаю сейчас. Когда они закрывали глаза, это я так думаю, они видели эти вещи уже созданными. Amen. Когда я закрываю глаза, родные, я вижу огромную церковь, изменившую мышление этой нации. Вы слышите меня? Когда я закрываю глаза, ты должен, как ты можешь опередить свое поколение? Как ты можешь опередить то, что внутри тебя, опередить то, что ты видишь сейчас? Научись мечтать! Ты слышишь меня? Научись мечтать. Все изобретения, все вещи, которые начаты были на этой земле и закончены, начинались с мечты, церковь. Начинались с мечты. У тебя есть мечта? Родные мои, вот с этого момента начинается проповедь. У тебя есть мечта. И если у тебя ее нет, я сразу вам скажу, родные мои, я не шучу и даю вам гарантию, вы не сможете достичь ничего. Иначе, если ей нет мечты, то куда двигаться? Ответьте мне. Никуда, амин. Нет мечты, значит нет желания. Нет желания, значит нет движения. Если нет движения, значит нет прогресса. Амин, церковь. Нет жизни. Некоторые говорят, о, легко тебе. Я вам скажу, когда мне легко было. Когда я приехал с огромным огнем внутри, и у меня была огромная церковь из 5,5 человек. Тут некоторые сидят, вон, Ленчик там, еще Света, там, Лёля где-то тут, во. Вот вся церковь, аллилуйя. Воу. Когда я пришел и сказал, мы изменим этот штат. Они такие, чё? Давай еще помолимся, Андрей. Серьезно? Они говорят, слушайте, нам еще надо молиться. Я говорю, хватит молиться! Сколько можно молиться? Так мы до того времени молились уже сколько лет, Свет? А? Ну сколько? 6, 5, 6. Там уже, знаете, уже некоторые люди там в часах разминуются, а мы в годах уже. Ну 5, 6. Много молились. И потом Господь говорит, время действовать сейчас. Я такой глянул вокруг себя. Но не время действовать сейчас. Мои мозги говорят, ты сошел с ума. Когда тебе это твои мозги говорят, ты точно сошел с ума. Я такой, а дух мой говорит, сейчас. Я сказал, я буду слушаться мой дух, который общается с Богом и который мне врать не может. Я сказал, начинаем. И аллилуйя. Родные мои, все огромное, все великое. Мои проповеди не стали такими за ночь. Аминь. Это прогресс, это рост. Чем больше ты отдаешь, тем больше в тебя наливается. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты принимаешь. Как батарея в машине, которая завела, и потом целые 2 часа получает ток назад. А-ла-ла-ла-ла. Знаете принцип батареи в машине, да? Она, знаете, она весь напряг делает, чтобы завести машину. Завела, и потом... И потом потихонечку она заряжается, расслабленная. Понимаете? Генератор работает. Генератор работает. Амин. Самое главное, заведи. А потом все будет делать генератор. И ты будешь просто плавать в помазании. Ток постоянно ты уже не отдаешь. Ты принимаешь, принимаешь. Аллилуйя. И фары включить можешь. И CD-плеер. И кондиционер. И все будешь плавать в благословении. Потому что генератор работает. Очень плохо, когда генератор в машине ломается. Кто знает, что происходит? Все тянет батарея. Кто меня понимает? Мужчины, вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас говорю немножко техническим. Женщины, для всех из вас, кто понимает, что вообще такое радиатор, я объясняю. Несколько есть. Но вам это не нужно, ваши мужья знают. Радиатор построен на такой функции. Он завел машину и, извиняюсь, батарея завела машину, и генератор начинает работать. Но в то время, когда генератор пропадает контакт с генератором, обрыв или где-то рвется фьюз, генератор не может вырабатывать ток. И вот поэтому мы видим с вами пастырей в напряжении. Вы знаете, что происходит? Он не полагается на генератор. Он тянет всю церковь сам. Он и кондиционер включил. Он и фары включил. И CD-плеер. И все это тянется из батареи. Вы понимаете меня, церковь? И потом приходит что? Конец. Все. Церковь приехала. Родные мои, контакт с генератором надо иметь. Амин. Он должен вести всю машину, а не ты. Амин. Все, что от тебя требуется, довериться ему и начать делать. Довериться ему и начать делать то, что он тебе сказал. Амин. Аллилуйя. Иисус живой. Что отличает простого человека от великого? Что отличает простого человека от великого? Родные мои, мечта. Мечта. Так просто. Amen. Так просто. Ничего, когда я изучал эти труды великих людей, я был в шоке. Как они не умели ничего делать. Они учились, знаете почему? Потому что их мечта заставляла учиться. Их мечта заставляла играть. Их мечта заставляла проповедовать. Их мечта заставляла петь, изобретать и разные операции производить микроскопические. Мечта. Мечта. Есть ли у тебя мечта? Но мечта — это еще не все. Нужно переступить себя и начать делать это. Нужно переступить через всего себя и научиться переступать все невзгоды, все трудности, достигая этой мечты. Если у тебя мечта настолько огромная, что ты отложишь свою жизнь ради нее. Если есть, ты великий человек. Ты скажешь: я еще не стал. Я тебе даю гарантию, ты станешь. Твоя мечта не даст тебе спокойно жить. Потому что если мечта намного больше, чем ты, ты становишься зависим от этой мечты. Ты просыпаешься, она здесь. Ты засыпаешь, она тебе снится. Если есть такая мечта, ты обязательно состоишься. Ты обязательно достигнешь. Он света знает, что бы я ни делал. Когда мы только, знаете, когда мы только-только с ней еще встречались, это был 94-й, да? И я ей рассказал свою мечту. Я ей рассказал именно то, в чем мы сейчас находимся. Точно это. Один в один. Это было 12 лет назад. 13 лет назад. Я ей рассказал свою мечту. И потом, она может вам засветить, сколько было у нас возможностей и даже желания бросить все. Потому что эта мечта казалась недосягаемой. Аминь? Она казалась недосягаемой всякий раз, когда ее брал. Я говорю: Господи, что я взвалил на себя? Ну что, нельзя было что-нибудь помельче взять? Нельзя. Почему этот штангист поднимает штангу, у него там все трещит, репит, течет? Что, нельзя чуть полегче взять? Нельзя. Иначе он не станет чемпионом. Аминь? Ему хочется подорвать этот вес, который еще никогда не был взят. И многие ломаются. Ломают руки, ломают ступни, ломают позвоночники, делают себе. Из-за чего? Из-за мечты. Ну, я понимаю, мечта железо тягать — это другая мечта. Амин? Это... Я не хочу так мечтать. Ну, зачем мне штангу? Поднял, опустил. И пошел спать. Достиг. Но для некоторых это достижение. Как бы, я ни в коем случае не хочу унижать никакого спортсмена, но опять же, я говорю, если мечтаешь, мечтай о чем-то, что останется, даже когда ты умрешь. Амин? Когда ты умрешь, и опять какой-нибудь здоровый мужик появится, который перетянет твой вес, и тебя уже забыли автоматом. Ты еще не умер. Тебя уже забыли. Знаете такого одного человека, Мартин Лютер Кинг? Civil rights leader. Человек, который добился прав темнокожих людей в этой стране. Который воевал против рабства, против дискриминации и унижения. Вы знаете, что это был глубоко, глубоко, глубоко посвященный христианин? Вы знаете об этом? Вы знаете, что он был крещен Духом Святым? Он был полностью продан Богу. И знаете, какая самая его знаменитая фраза, которую вы везде слышите? I have a dream. Родные мои, я хочу, чтобы вы подумали сейчас. Самая крылатая фраза этого человека, да, это сейчас снимают его и показывают по телевидению везде. И у нас даже Мартин Лютер Кинг Дэй, Мартин Лютер Кинг Стрит, Мартин Лютер Кинг Буфет, Мартин Лютер Кинг там стаканчики и так далее, наклеечки, бизнес-карточки. И все Мартин Лютер Кинг, все его признали. Вы знаете, что его застрелили непризнанным? Вы знаете об этом, церковь? Вы знаете, что все, в основном, все черные церкви считали его ненормальным и самозванцем? Вы об этом знаете? Знаете, родные мои? Те люди, которые, из которых он вышел, они говорили, ты ненормальный. Этого быть не может. Поэтому давай тихонько заткнемся, будем ездить в своем автобусе, будем сидеть на правильной стороне в столовой и будем ходить в правильный туалет для черных. И не будем выделываться. Но у этого человека была мечта. Amen. И он говорил, я в один прекрасный день вижу. Он когда умер, он этого не видел. Церковь! Он закрывал глаза, и он говорит, я имею мечту. Что черный и белый человек будут сидеть за одной партой. Что они будут в одном и том же отеле могут проживать. Они могут покупать дом на одном и том же блоке, где белый человек купил. И он говорил об этом с таким огнем, что люди, смотревшие на него, или считали его ненормальным, или считали его революционером. У него было очень мало последователей, очень мало в одни его. И его застрелили прямо там, где он говорил еще раз у него, когда у него была мечта. Родные, мы с вами должны понять. Сердце чемпиона, родные мои, не зависит от признания людей вокруг. Успех и достижение чего-то великого не зависит от твоих родственников. Которые сами ничего не делают. И, я вам честно говорю, постараются, чтобы ты ничего не достиг. Не все родственники, большинство. Почему так? Я не знаю. Так жизнь происходит. Его считали самозванцем. Сейчас в каждом городе есть Мартин Лютер Кинг Бульвар. Конечно, там живут черные. Ну, это нормально. Но я вообще говорю, он стал признанным только тогда. Родные мои, и вы знаете что? Его убрали, но его мечта пришла в действие. Вы слышите меня? Родные мои, когда у тебя есть что-то великое, высвободи это. Вы слышите меня? Оно заложено в тебя не просто так. Оно заложено Богом в тебя, чтобы что-то в этой жизни высвободилось. Мы с вами как духовно беременные, которые ходим и говорим, Господь. И вы знаете, у нас, у каждого есть своя мечта, родные мои. Моя мечта, это чтобы поднялась настоящая церковь! Настоящая. Когда я читаю первоапостольскую церковь, мало еще какие церкви сходятся с этим, амен. Уже есть мощная церковь, но я имею в виду русское комьюнити, амен. Я хочу, чтобы мы с вами, как народ, который был притесняем, гоним и уничтожаем всю нашу жизнь, чтобы научился высвобождать ту силу, которую Бог заложил в каждого из нас. Может быть, поэтому я здесь стою, и я так же само ненавидим, презираем большинством людей. И кто со мной чуть-чуть знаком, вы знаете, о чем я говорю. Люди, которые должны быть моими друзьями, ненавидят меня. Почему? Я не знаю. Я не знаю. Только по одной причине, может быть. Потому что я взомнил что-то о себе. Я не взомнил ничего о себе. Я просто высвобождаю каждый день то, что внутри меня. А там его много. Вы слышите? Некоторые думают, наверное, пастор скоро исчерпается. Я тоже так думал. 10 лет назад. Я тоже так думал, Господи, когда я уже закончусь? Оно не заканчивается. Потому что, родные мои, оно не идет отсюда. Оно идет отсюда. Когда ты поймешь, что вообще есть успех? То, что заложено внутри тебя. Если это высвобождается, из твоего чрева, чрева текут воды живой, и они не могут остановиться. Церковь! Не могут! Оно течет и течет. Самое главное, не дай перекрыть это. Не останови это. Пусть течет. Слушает тебя один человек. Да, ты закрываешь глаза и видишь тысячи. Не обращай на это внимания. Закрывай, дальше продолжай смотреть мультики. Нет проблем. Это классно. Я сам такой сам. Слушай, от тебя один. Вливай в одного. Вы даже не представляете, сколько лет я вливал просто в одного человека. И моя жена сидела и смотрела, и она говорит, она мне потом уже через много лет сказала, она сидит просто и говорит внутри Богу, говорит, Господь, эти же вещи, которые Он сейчас говорит, не для одного человека. Этим же может питаться масса людей. Будь верным с одним. Аминь, церковь. С одним. Открой домашнюю группу. Если есть один, все, ты победитель и чемпион. Вы слышите меня? Ты чемпион. И начни влагать свое сердце в этого человека. Начни заботиться, молиться, начни отдавать. И ты увидишь, как свежий поток придет. Отдавай. Еще свежей придет поток. Отдавай. Это совсем так. Как с музыкой, как с талантами, как с изобретением, совсем отдавай. И новые вещи начнут приходить. Знаете, почему церковь, многие вещи в нас не приходят? Мы просто не умеем высвобождать свой сосуд. Amen. Там столько накоплено годами, и до сих пор этот сосуд не был высвобожден. До сих пор там еще все эти откровения, все эти вещи сложены. Найди одного. И начни служить Ему. Иисус не огорчался, когда вокруг Него было 70, и потом осталось всего лишь 12. На каком-то откровении 12 человек не выдержали. Вернее, 70 человек, извиняюсь. 70 человек не выдержали. Иисус к 12 повернулся и говорит, ребята, как вам мои откровения? Они говорят, о, ну, Иисус, все нормально, все нормально. Я знаю, мы знаем, чуть попозже объяснишь все. Окей. Двигаемся дальше. Родные мои, вы знаете, что как я люблю вообще Давида? Как я люблю Давида? Маленький пацан. 16-летний пацан. Меня всегда, знаете, я всегда вижу эту картину внутри себя. Стоит огромное войско. Родные мои, представляете, какую наглость надо иметь? И стоит пацан с палкой в шортах и говорит, я вас всех убью. И сзади стоит такое же войско, коленки об коленки бьются. Родные мои, сердце чемпиона, скажите мне, что отличало Давида? Мышцы у него были большие в 16 лет. Голова, наверное, была железная. Что бы там Голиаф ним не делал? Бэйн! Бэйн! Но. Он не был железным. У него было сердце чемпиона, церковь. Сердце победителя еще задолго того, как он стал победителем. Вы слышите меня, родные? Он имел сердце победителя задолго до того, как стал им. Он тренировался на львах, медведях. Потом пришло время уже другого медведя победить. И смотрите, скажите мне, как признавали Давида его родственники? Смотрите, такое интересное место. Одно очень коротенькое место, вы все это наизусть знаете. Первое царство, 17 глава, 28 стих. Первое царство, 17 глава, 28 стих. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Но, родной, ты ошибаешься. Он пришел сюда показать, как сражение выигрывается. Родные мои, как может один маленький пацан навести ужас на многотысячное войско? Вы знаете, мы все с вами росли в бывшем Советском Союзе, почти все мы. И парни меня сейчас поймут. Я вырос практически на улице, с мира, всего хлебнул. И вы знаете, часто дрались. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, ты даже не хочешь драться, ты за угла идешь, шмак! Что такое? Кому-то ты там что-то должен, тебя нашли. Аллилуйя. И не получалось. И вы знаете, иногда стоишь и видишь. Опять, знаете, драка, опять пацаны обступили, опять двор на двор, знаете, ну сначала главари дерутся, а потом все остальные там, знаете, начинают шутить там цепями, дубцами и так далее, этими монтировочками. И смотрите, что происходило. Знаете, когда я стою один на один с парнем одним, и я смотрю в его глаза, и вы знаете, что у человека в глазах все написано? Кто это знает, церковь? 15 человек. Родные мои, глаза – это окна души. В глазах у человека все написано. Вы знаете, когда я посмотрел в глаза этому парню, он был невысокого роста, такой худенький, подтянутый, и я понял, мне хана. Родные мои, я вам серьезно говорю, у кого такие вещи были в жизни, поднимите руки просто, я хочу видеть, если я тут не один остался. Ты смотришь ему в лицо, ты здоровый, сзади тебя толпа пацанов стоит. Ты сейчас готов. Я ему глянул в глаза, и мне плохо стало. Ему было все равно. Я его буду кусать, бить, стрелять, он меня уроет. Вы встречали такой взгляд? Меня парни поймут, которые немножко общались в детстве. Я смотрю в эти глаза, я говорю, вау. А они-то не видят ничего, они говорят, давай, давай. Я такой, мэн, ребята, может, вы тут дадите, а? Ну как, позориться не хотелось быть, лучше получить. Ну и получал. Ой, вы знаете, и сердце чемпиона, оно не в мышцах, родные мои. Оно не в твоем росте. Сколько я видел здоровых мужиков, у которых мышиное сердце. Ты его там... Родные мои, не в этом дело. Дело в твоем сердце. Амин. Потому что этот маленький шпендик, который был главарем своего там двора какой-то банды, смотрел на меня. И он в своем сердце, родные мои, уже решил меня зарыть. А я еще ничего не решил. Я просто пришел, ну, такая ситуация была. Посмотрел и понял, что он решил. Я не трус, но мне стало страшно. Серьезно. Я понял, что... И он все, он был готов, как будто он все. Его сейчас должны его тут спустить, знаете? Мы его спустили. Ой, заживало долго у меня. Мы потом с тем двором стали дружить. Ну, знаете, свои дела. Родные мои, сердце чемпиона. Сердце чемпиона находится внутри. Что ты решил? Многие из вас сидят, еще ничего не начавшие в этом зале. Многие из вас уже сидят чемпионы. Потому что в вашем сердце вы еще не вышли на поле, но вы уже внутри сделали решение победить. Аминь, церковь. Вы уже давным-давно сделали решение победить. Во что бы то ни стало, никаких сделок с врагом не будет. Родные мои, я специально в своем служении сжег все мосты. Потому что назад пути уже нет. Аминь. Все знают о нашем ведении. Практически множество людей знает о том, куда мы идем и что мы делаем. И мы этого не стесняемся. И мы заявляем, переворот будет во имя Иисуса Христа. Мы не остановимся, пока переворот не придет. Мы будем видеть это. Я устал видеть мертвую молодежь. Я устал видеть наркоманию и разводы. Я устал видеть смерть. Я хочу видеть жизнь. И что бы то это мне ни стало, мы будем видеть жизнь. Амин. Мы будем видеть жизнь. Давайте поговорим о другом человеке, который с самого своего рождения был признан всеми. Его звали Самсон. Алло, помним такого мужика? Здоровые мышцы. Огромный мужчина. Красивые волосы. Прекрасный мужчина. Я уверен, что он не был урод. Амин? Это был красавец. Признанный от рождения своего. Все зали. Самсон, Самсон, Самсон. Он был Богом поставлен быть судьей Израиля. Но, родные мои, в этой груди мышц красоты и силы не было сердца и не было мечты. Вы слышите меня, церковь? Не было мечты. И поэтому, когда ему говорили, ну, Самсон, ну, братан, ты же должен быть судьей Израиля. А в это время он был занят другим делом, аллилуйя. Он там расслаблялся. В одном доме, в другом, в третьем. Он побеждал филистимлян по-другому. Какая разница, все равно побеждал. Филистимлян или филистимлянок, разницы нет. Он был победитель. Родные мои, сейчас Самсон для нас с вами это смешная, позорная фигура в Библии. Амин. Знаете почему? Потому что в груди этого огромного человека не было мечты. Ему с самого рождения вдолбили даже в голову, кто ты и что ты должен делать. Амин. Он не должен быть искать себя, как мы с вами ищем себя. Кем я должен стать? Что я должен делать? Должен молиться и поститься, общаться, пробовать какие-то вещи, находить себя. О, нашел немножко ближе, ближе, ближе, и потом ты точно понял, где ты. Ему не нужно было это делать. Он знал с самого рождения, кто он. Амин. Ему мама сказала, пришел ангел, сказал, будет мощный мужик. И он должен стать судьей Израиля. Поэтому пусть он будет назареем, там, не режь, не стриги, вина не давай, трали-вали. Он будет, в общем, классный, мощный судья Израиля. Вырос. Ему говорят, ты же судья Израиля. Не знаю. Ты же должен завоевывать все. Родные мои, он мордобой устраивал, когда его зажимали только. Некоторые люди говорят, он был победителем. Он никогда не был победителем. Никогда! Церковь, алло! Некоторые говорят, он же 1000 мужчин победил, когда они ему пришли по морде дать. Помните это время? Он там спрятался в скале. И пришел народ филистимлянский и говорит, выдайте нам, ибо если вы не выдадите, мы начнем с вами войну. Я своими словами говорю. И подошел один из вождей Израиля и говорит, Самсон, ну ты понимаешь. Он говорит, вы меня не убьете? Нет. Вы меня только выдадите? Да. Самсон говорит, окей, хорошо, справимся тогда. Его как позорника просто вывели. Конечно, он там развязался, взял там ослиную челюсть и показал, где раки зимуют. Но, родные мои, но не в этом дело. Его пришли уже брать, его бить. Он должен сам был идти и делать это. Амен? Потом он занялся подхалимным делом. Он захотел жениться на филистимлянке. Помните, такое классное дело было? И там он, в общем, занимался, да занимался, что убежал с дома, даже не женился, обиделся. Потом пришел, она уже замужем. Ха. Обиделся. Пошел кучу лис за хвосты связал и начал зло делать филистимлянам. Слушай, перестань подхалимничать, Самсон. Иди войной, в тебе одном целая армия. Amen. Родные мои, Самсон со своей мощью и силой, со своим помазанием, которым он не зарабатывал, он мог снести всех филистимлян. Amen, церковь. За один день пройтись и выкосить все. Но нет, у Самсона не было сердца. У него не было жизни. У него не было духа. И он пал пораженным. Как позорник с выколотыми глазами закончил жизнь самоубийством. Это не есть смерть чемпиона. Аминь, церковь. Чемпионы уходят победителями. Ты думаешь, тебе нужно мышцы, признание? Тебе нужно какое-то в обществе имя? Забудьте, церковь. Вам нужно сердце. Каждому из вас нужно сердце победителя. Если ты здесь победитель, это просто дело времени, пока ты станешь на поле и сразишься с Голиафом. Родные мои, он давным-давно был победителем. Аминь? Перед тем, как он стал победителем. Когда пришло время победить, мы думаем, вот когда придет момент побеждать, тогда я и буду побеждать. Когда придет момент побеждать, ты не был подготовлен. Аминь? И ты будешь просто стоять в рядах всех остальных и бояться, как все остальные. Но когда ты начинаешь готовиться, пробовать, так, лев, медведь, никто меня не видит, нет проблем, я тренируюсь. Придет время, когда я выйду, и я буду победителем и чемпионом. Давайте мы посмотрим на историю, и после этого я буду заканчивать. Историю Авраама Линкольна. Знаете, да, этого человека? 16-й президент Америки, человек, который ненавидел рабство, воевал с рабством и рушил все, что было только вместе взято с рабством. Он ненавидел его. Его атаковали, его... Я не хочу вдаваться в его биографию, я только с его биографии взял одну маленькую вырезочку. Приведем список последовательных неудач Авраама Линкольна. Слушайте меня внимательно. 1832 год, когда ему было 22 года. Он потерял работу. В том же году проиграл на выборах в законодательное собрание штата. В 1833 году разорился. В 1835 году умерла его невеста. В 1836 году сильное нервное расстройство, после чего он лежал много лет, он не выходил. Около 8-9 лет он лежал. В 1843 году потерпел поражение на выборах в Палату представителей. В 1854 году проиграл на выборах в Сенат. В 1858 году проиграл на выборах в Сенат. Были поражения и помельче, но они не помешали Аврааму Линкольну войти в историю человечества. И только в 1860 году он стал президентом. Кто из вас хочет 28 лет поражения, провалов и все-таки подъемов, и только после 28 лет победы? Никто не хочет. Никто не хочет. Но, родные мои, у этого простого человека была мечта стать президентом Америки. И не просто стать президентом и понтоваться. У него была мечта аннулировать рабство. Вы слышите меня? И смотрите, его слова очень интересные. Как это происходило. После того, как его первая попытка попасть в Конгресс провалилась, он сказал, Если добрые люди, слушайте меня внимательно, слушайте его фразу, это только может сильный человек сказать. Если добрые люди, руководствуясь своей мудростью, сочтут ненужным держать меня на заднем плане, ну что ж, значит так надо. И слушайте его мощное вот это высказывание. Я слишком хорошо знаком с разочарованием, чтобы огорчаться по этому поводу. Я еще раз, эта фраза, я когда ее прочитал, я думаю, Боже, какой сильный человек. Я слишком хорошо знаком с разочарованием, чтобы огорчаться по этому поводу. И самое интересное, что? Смотрите. Поэтому каждый раз Линкольн спокойно готовился к следующей попытке победить. Не получилось. That's fine. И дальше начинает работать. Родные мои, самое главное, не ставь перед собой гол, что вот сейчас, через год я стану. Родные мои, забудьте за даты. Просто говори, я стану. Меня не волнует когда, меня не волнует при каких ситуациях. Я стану тем, кем я должен стать. Amen. Я достигну то, что я должен достичь. Но самое главное, родные мои, сердце чемпиона. Сердце чемпиона. Смотрите, одно из его высказываний еще. Еще одна фраза, которая меня просто положила. Я просто хочу вам прочитать ее. Мой жизненный опыт убедил меня, слушайте внимательно, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств. Авраам Линкольн. Еще раз прочитаю. Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств. Поэтому, родные мои, забудьте за разочарование и недостатки. Потому что достоинств в вашей жизни намного больше. Я понял один момент для себя. Что такое быть чемпионом? Некоторые вглубляются в книги. Некоторые вглубляются в какие-то вещи. Некоторые идут, качают мышцы. Третьи идут, вещи какие-то делают. А я говорю, нет. Я даю моей мечте проложить путь для меня. Вы слышите меня, церковь? Если вы это откровение для себя возьмете, вам больше ничего из этой темы не надо. Ваша мечта прокладывает путь для вас. Тихо, спокойно и нормально. Моя мечта дружит меня с тем, кем нужно дружить. Моя мечта разлучает меня с тем, кем мне не нужно дружить. Вы слышите меня, церковь? Когда ты доверишься Богу, и ты дашь своей мечте двигать тобою, ты дашь тем, что Бог заложил в тебя, вести тобою, ты увидишь, как легко жить. Как приятно жить! Все неправильные люди не смогут с тобой быть, потому что мечта твоя не даст им быть вокруг тебя. Amen! И твоя мечта также приведет тебя в места и в ситуации, в которых ты должен быть. Очень просто. Сердце чемпиона. И иметь мечту. Займи мечту, церковь. Молитесь о мечте. Если у кого-то из вас маленькая мечта, выбросьте ее. Начните мечтать о чем-то огромном, что действительно потребует только Бога достигнуть ее. Amen. Если твоя мечта может быть достигнута тобой, это не мечта от Бога. Amen. Моя мечта мной совсем не может быть достигнута. Требуется всех вас. И еще в 100 раз больше, столько же, чем вас, чтобы достигнуть этой мечты. Аминь? Мечтайте. Давайте мы встанем. Дорогой Иисус, я прошу Тебя, вложи в сердце каждого мечту. Вложи в сердце каждого, Господь мой, огромное желание двигаться, работать. Я прошу Тебя, Отец, дай нам сердце чемпиона, Отец. Мы не хотим быть проигравшими. Мы не хотим, Господь мой, быть проигравшими. Дай нам сердце чемпиона. Дай нам сердце победителя. Дай нам сердце еще задолго того, как мы войдем в нашу битву. Мы будем победителями. Мы будем победителями, Господь. Мы будем победителями, Господь. Мы славим Тебя, Иисус. Учи нас, корми нас. Мы в Твоих руках. Мы Твое поколение. Мы Твоя нация, Иисус. Возьми нас в Свой удел, Господь. Возьми нас в Свой удел. Возьми нас в Свой удел, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе.